Валерий Сафроний. Худший из миров. Книга вторая. Глава первая. А все так хорошо начиналось. Телега исчезла вдали, оставляя за собой столб пыли. Авантюристы молча проводили ее взглядом и, развернувшись, не спеша направились в сторону города. «Боязно за Клиста! Как он доберется?» — произнес Таранкин. «Да все с ним будет в порядке!» — постарался успокоить командор бывшего сослуживца. «Он на Турамс самостоятельно добирался, а здесь на такой шикарной телеге, да с ветерком!» Да еще и с таким количеством бабла. И потом, не забывай, все его счастливые монетки с ним. Так что считай это путешествие комфортной прогулкой». «Ваши слова, да богу бы в уши». «Ладно, Таран, хватит париться, словно наседка над яйцом. Мы славно поработали, и теперь настала очередь славного отдыха». «Опять самый дорогой ресторан», — с недовольством в голосе поинтересовался Егор. «Нет, друг мой, сегодня место отдыха выбираешь ты!» «Как ты помнишь, дорогой слушатель, для того, чтобы запустить цепь неконтролируемых событий, Тарану нужны были всего две кружки пива. И сейчас шахтерский городок Торгия ждала участь, схожая с участью теперь уже криминального и опасного города-страдальца Соленты. Но город спасла нелепая случайность. Выйдя из закоулка, Таран резко остановился и развернулся. Командор стоял позади. «Валим обратно! Здесь люди пепла!» — только и успел произнести Егор. Командор, недолго думая, развернулся и исчез в подворотне. Следом с широкой улицы пропал и Таранкин. Подельникам повезло. Прислужники коллекционера их не заметили. Егор напряженно выглядывал за угол. Помощники Палама расспрашивали каких-то местных бедолаг. О чем говорили, слышно не было, но и без этих подробностей было понятно, что на глаза подельникам попадаться не стоило. «Да уж, Таран, а ты за поганца беспокоился. Нам бы теперь свои шкуры сохранить». «Что будем делать, командор?» «Валить нам нужно из ближайших окрестностей, в места свободные и безмятежные, где нас никто не знает, или куда этим товарищам ход заказан». «В центральные земли», — осенило Егора. «Это ведь централы переворот постарались учинить. Нужно до дому добраться, а там подумаем». Путь домой был бесконечно долог. Город был неизвестен Тарану, а что касалось командора, так он вообще здесь был впервые в своей жизни. Часа два подельники плутали подворотнями, ища смутные очертания знакомых улиц. Сподвижников Пепельного встречали несколько раз, но удача была на стороне проходимцев, и они аккуратно исчезали из поля зрения в ближайших подворотнях. Поплутав еще около часа, компаньоны выбрались на до боли знакомую им улицу. Именно на этой улице находился дом, который подельники снимали. Таран разжег камин, а командор уселся в кресло и стал размышлять. Спустя какое-то время Олег поделился несколькими мыслями с подельником. «Нужно нам, Таран, валить из города как можно быстрее». «Да ты, Олег Евгеньевич, прямо Америку открыл. Сейчас соберу вещи и пойдем», — съязвил Таран. «Егор, во-первых, командор, а во-вторых, нечего нам бояться. Они ищут не Дутлана, а человека с эпическим араром. Ты же сам видел дутланов в этом городке, как собак нерезанных. Да это, мать его, столица дутланов. Ты хоть пляши у них перед носом, они тебя никогда не узнают». «Ну так-то да», — согласился Егор. «А мой внешний вид в данный момент очень сильно отличается от вида таинственного коллекционера Желтых островов». «Тоже верно», — согласился Егор. «Ты тогда был лохматый и с бородой, а сейчас вон лысый и побритый». «Так чего нам бояться? По факту они сейчас ищут нас совершенно по другим приметам». «Конечно, ты, наверное, забыл, Олег, что перед тобой темный гений, которого разыскивают во всех ближайших городах». Олег с иронией поглядел на подельника. «Таран, неужели ты думаешь, что после такого кидалова о тебе хоть кто-нибудь вспомнит?» «Ну, не знаю». «Давай проверим. Чего нам тухнуть в этой убогой конуре? Пойдем прогуляемся, посидим в каком-нибудь ресторанчике, пивка попьем». «Плохая идея. Ох, чувствует мое сердце, ничем хорошим твой замысел не закончится». «У тебя есть предложение поинтересней?» Олег с иронией смотрел на подельника. «Валить нужно из города». Таранкин нервно почесал висок. «Прямо сейчас нужно уходить». «Видишь ли, Таран, если все и в самом деле настолько плохо, как я думаю, то не уйдем мы с тобой теперь. Скорее всего, выходы из города перекрыты, и прислужники пепла попадались одни и те же». Олег сжал губы и опустил глаза. «Они не искали нас, они следили за нами». Егор подошел к окну и аккуратно заглянул за шторку. На углу соседнего дома дежурили два игрока — тихушник-эльф и лучник-человек. «Черт, вот встряли!» — запричитал Егор. «А я еще за Клиста переживал». «Хватит причитать, как старая бабка, Таран! Теперь ты аферист, и это часть твоей профессии. Собирай шмотки в свой баул и попробуем смыться». После прощания с поганцем в сумке у Олега оставалось 4 кожаных кошеля, туго набитые монетами. Командор поделил их поровну, бросил шмотки тихушника в камин, и подельники вышли на пыльную улицу шахтерского города. С наглым лицом, словно ни в чем не бывало, Олег прошел мимо своих преследователей. За ним с огромной сумкой шел Дутлан Таранкин. Он сильно нервничал, но пытался не показывать виду. Преследователи постояли пару минут для приличия, а после, не торопясь, двинулись вслед за аферистами. «Командор, они идут за нами!» «Я вижу, Таран! Делай вид, словно ничего не происходит!» Так, под тщательным присмотром, подельники зашли в недалеко стоящую столовку. Путь предстоял неблизкий и опасный. По этой причине Таран закупился по полной. Он от души затарил свою большую сумку с съестными припасами. Подельники пообедали и не спеша вышли прочь из заведения общепита. По выходу авантюристов ждал сюрприз. Площадь, на которой находилась шахтерская столовка, была перекрыта с трех сторон. Свободно было только одно направление – дорога к шахтам. Дорога к шахтам представляла из себя узкое ущелье, на котором два дутлана могли с трудом разойтись, и заканчивалась эта прелесть горой с несколькими пещерами, в которых добывали руду трудяги. Прислужники ворона Лима тоже находились на площади и перекрывали одну из трех дорог. Зорин вышел навстречу. «Ну что, падаль? Ты думал, обманешь босса, и это сойдет тебе с рук?» «Мне уже сошло это с рук», — улыбаясь, ответил командор. Почему медлили все эти игроки, командор откровенно не понимал. Казалось, бросься они на подельников, и им конец. Но прислужники стояли, словно чего-то или кого-то ожидая. «Точно, они ждут начальства», — осенило командора. Именно по этой причине игроки следили за подельниками, не трогая их. Видимо, непримиримые коллекционеры желали лично поквитаться за испорченные смотрины. Через восточные ворота галопом пронеслись два всадника — темный эльф и гном. Стражники едва успели отскочить в стороны. Слегка отдышавшись, доблестным хранителям правопорядка вновь пришлось повторить свой подвиг. Их чуть не сбила вторая пара всадников. На этот раз галопом по мосту промчались человек с арбалетом за спиной и гоблинша с двумя короткими мечами. Стражники ничего не могли поделать и только сыпали проклятьями в спину всадников, из-за которых они чуть не отправились к праотцам. А на площади, у столовой номер 17, события шли своим чередом. А если уж говорить совсем правильно, не шли, а стояли. События стояли своим чередом. Подельники стояли лицом к вооруженной до зубов группе из приблизительно 50 игроков. За их спиной находилась извилистая дорога, упиравшаяся в шахты выработки. Дорога вилась вдоль ущелья и была окружена с двух сторон крутыми неприступными скалами. И вот в эту западню сейчас и старались загнать, словно крыс, двух начинающих аферистов. У Егора тряслись поджилки, а вот командор, напротив, чувствовал себя весело. Адреналин холодными осколками стал растекаться по крови. Он сделал несколько шагов вперед, вставив стекляшку в глазницу, и с абсолютно безмятежным видом рассматривал противников, вгоняя последних в смятение и ступор. Вопрос, почему они не нападают, для себя Олег разгадал быстро. Помощники коллекционеров помнили про эпического Арара и опасались, что в данный момент он может находиться поблизости. На небольшую поляну на всей скорости влетел Пепельный верхом на жеребце. Он спрыгнул с коня и направил свой небольшой посох в сторону командора. «Дон с Желтых островов!» С язвой в голосе произнес Палам. «Сейчас ты мне ответишь за мои унижения!» Следом на эту же площадь влетел ворон Лим. Он спрыгнул с лошади и принялся доставать из-за спины огромных размеров молот. «Ну нет, Пепел, он мой!» Непримиримые соперники стояли друг напротив друга. «Ворон, на этот раз нужно решить все мирно!» «И чего ты предлагаешь?» С иронией поинтересовался гном. «Монетку кинуть?» «А почему бы и нет, господа?» Влез в разговор командор. Олег засунул руку за пазуху и достал фальшивку ворона. «Вот только, к сожалению, она у меня одна, а вас двое!» Командор подбросил монетку большим пальцем, и денежка, сверкая и вращаясь в воздухе, пролетела по дуге, упав аккурат между Паламом Пепельным и Вороном Лимом. Коллекционеры не знали, как себя вести. Видимо, договоренность наказать наглеца была совместно принятой, а желание обладать редким артефактом — безграничным. Коллекционеры стояли молча. Каждый из них глядел на драгоценную монету. Непримиримые враги посмотрели в глаза друг другу. Помощники непримиримых кучковались по разные стороны улицы. Желание отомстить пересилило жадность, и коллекционеры отвели взгляды в сторону командора. «Не прокатило», — мелькнула мысль в голове Олега. «Видимо, придется драться». Командор принял боевую стойку, как учили инструкторы в учебке. Выставил кулаки перед лицом, словно заправский боксер. От количества адреналина в крови начало слегка бить ознобом. Вот он, момент истины. Впервые командору предстояло сойтись в рукопашной и не с какими-нибудь слабаками, приблизительно равными ему по силе, а с игроками, во много раз превосходившими его по уровню. Олег прекрасно осознавал, что ловить ему особо нечего. Но и сдаваться без боя тоже не хотелось. Коллекционеры с иронией смотрели на человека, который собрался драться голыми руками против острой стали и быстрых стрел. Дутлан Таранкин молча стоял за спиной командора. Свои шансы на победу, а точнее на время участия, он уже оценил и переоценил. Шансов не было. Вдруг из-за спины Егор услышал голос незнакомого человека. «Не поворачивайся! Как только поднимется кипиш, хватай командора в охапку и беги к рудникам! Если понял, кивни головой!» Таранкин молча кивнул головой. Кто произнес эти слова, Дутлан не видел. Но особого выбора не было. А самым поганым было то, что кольцо воскрешения сейчас было при себе. Оно лежало в сумке, и если подельников поймают, то тарана могут запросто обнулить. Олег Евгеньевич был морально готов вступить в кровавую драку. Он принял решение не жалеть ни сил, ни средств и нанести врагу максимально возможный урон. Но, как всегда, что-то пошло не по плану. Со стороны толпы приспешников ворона вылетела стрела. Кто ее пустил и откуда, понятно, не было. Она пролетела в сантиметре от лица Палама и угодила точно в глаз его помощника. Люди пепла разбираться не стали и схватились за оружие. Все-таки привычка — сильная штука. Вместо того, чтобы разобраться, в чем дело, две противоборствующие группировки начали метелить друг друга. Коллекционеры, поняв, в чем дело, бросились растаскивать своих бойцов, а начинающие авантюристы сверкали пятками по дороге, уходившей в сторону рудников. Для командора произошедшее стало полной неожиданностью. Его бойца, готового к последнему бою, словно какую-то кисейную барышню, схватили в охапку и, держа под мышкой, тащили в неизвестном направлении. Таран не стал лояльничать и ухватил босса, как получилось. А получилась веселая картинка. По дороге бежал человек. За ним несся Дутлан, держа под мышкой другого человека, причем филейной частью вперед. Единственное, что мог видеть Олег в данный момент, это хаос, начавшийся на небольшой площади. Пока коллекционеры растаскивали своих бойцов, от общей кучи отделилась одна фигура и со всех ног бросилась вслед уходящим аферистам. Игрок довольно быстро настигал компаньонов, и эта ситуация довольно сильно начала напрягать командора. Но когда Олег узнал в игроке свою старую знакомую гоблиншу, ему полегчало. Она догнала подельников и побежала рядом в их темпе. На площади разборки закончились, и недоброжелатели кинулись в погоню за аферистами. Расстояние неумолимо сокращалось. На ходу пущенные стрелы падали рядом. До входа в рудники оставалось около полукилометра, но с таким темпом бега уйти шансов не было. «Муза, задержи их во что бы то ни стало!» — крикнул Шура. «Встретимся у пескаря!» Гоблинша, не раздумывая, развернулась, выхватила длинные ножи из ножен и, пригибаясь к земле зигзагами, бросилась навстречу врагам. Протеже талантливого аналитика выбрала узкое место — бутылочное горлышко, на котором с трудом могли уместиться трое игроков. Картину боя командор видел досконально. Он был поражен мастерством непутевой протеже. В зеленое стеклышко было видно, что ее уровень подрос до 59-го. Но в толпе преследователей встречались и 80-е, и даже 90-е уровни. Муза на полном ходу влетела в толпу преследователей, полоснув по горлу какого-то наряженного в латы гнома. К праотцам он отправился тут же. Бойцы выстроились полукругом и по очереди начали нападать. Первым в бой кинулся Зорин. Он шустро размахивал топором. Гоблинша была неподражаема. Она парировала удары ножами, уклоняясь от тяжелого боевого топора. Топор прошел над головой бесстрашной музы. Вдруг Зорин отскочил на несколько шагов назад. В это время маг-эльф со всей силы ударил ладонью по земле. Гоблинша отреагировала молниеносно, сделав сальто назад. Когда муза оторвалась от земли, из-под ее ног вырвались ледяные шипы на высоту в полметра. Лучник выпустил стрелу, целясь ей прямо в голову, но талантливое протеже отбило ее плоской стороной ножа. Она приземлилась в полуметре от места, где стояла ранее. Ножей в руках уже не было. Один торчал из глазницы мага, второй был загнан в шею стрелка. Скорость и точность метания сильно поражали. Тревожная мысль посетила Олега в этот момент. «А может, зря я над ней прикалывался?» Дальше один из танков решил прорваться, не обращая на нее внимания. Это была фатальная ошибка. Он был плотно закован в броню и вооружен тяжелым двуручным мечом. Рогатый шлем с небольшими прорезями для глаз сидел довольно плотно. Гоблинша пантеры метнулась в его сторону и засадила небольшой плоский нож, взявшийся невесть откуда, прямо в правую глазницу, после — в левую. Танк ослеп и начал беспомощно шарить руками в воздухе. Самую большую опасность для убегающих авантюристов представляли стрелки, и основная задача музы на данный момент была полное их уничтожение. Гоблинша резко отпрыгнула в сторону и побежала практически на четвереньках между ног здорового орка. Тот, в свою очередь, рухнул на землю. Попутно муза ему подрезала сухожилия. На поле боя начался хаос. Талантливое протеже крутилось в толпе врагов, не давая им пространства для маневра. Лучники и маги не могли атаковать, опасаясь навредить своим, а игроки ближнего боя были массивные и всячески мешали друг другу. Точку во всей этой вакханалии поставил Ворон Лим. Муза сошлась в рукопашной с правой рукой пепла. Два орка стояли лицом к лицу, скрестив небольшой нож и меч. Ворон со всей дури ударил гоблинов молотом. Помощник Палама рухнул на землю с проломленным черепом. Музу молот задел по касательной, зацепив руку и ногу. Но этого было достаточно. Гоблинша получила огромное количество колото-резаных ранений. Ее труп рассыпался пылью, и преследователи вновь устремились за аферистами. Компаньоны времени не теряли. Они практически добежали до пещер рудника. Таранкин настолько увлекся, что совершенно перестал обращать внимание на Шуру и убежал вперед. «Куда летишь? Дуй обратно!» — крикнул вдогонку компаньон. Таран остановился, развернулся и побежал обратно. Шура стоял у статуи красивой девушки. У ее ног лежала приличных размеров чаша для подношений. Талантливый аналитик, порывшись в сумке, достал свиток и небольшой красный рубин и, недолго думая, бросил их в чашу. Красивую чашу наполнило пламя. «Ваш дар принят», — произнесла ожившая статуя. «Которое из подземелий вы желаете посетить?» Шура ткнул Таранкина в бок и произнес. «Пещеры Аранских гор!» «Пещеры Аранских гор!» — повторил Таранкин. «Один ли ты туда пойдешь?» «Пати!» — нервно пояснил Шура, вглядываясь в быстро приближающиеся клубы пыли. «Ты лидер!» «В группе я лидер!» — ответил ничего не понимающий Таран. «Приглашай в группу!» — нервно произнес Шура. «Приглашаю в группу!» — покорно ответил Егор и поднял руку на манер «дай пять». «Присоединяюсь!» — произнес Шура, ударив пятерней по ладони. Командор повторил действие талантливого аналитика. «На какой уровень желаете перенестись?» — вновь произнесла ожившая статуя. «Самый нижний, в Аранских горах!» — ответил Шура. «Самый нижний, Аранские горы!» — повторил Таран. Девушка хлопнула в ладоши, и за ее спиной с яркой вспышкой появился портал телепорта. Преследователи были уже метрах в 40, и авантюристы кинулись в спасительный портал. Таранкин зашел последним, и портальная арка захлопнулась, а красивая девушка вновь превратилась в каменное изваяние. Подбежавший ворон нервно швырнул огромный молот о землю. «Ушел!» — с досадой произнес Пепельный. Новая локация встретила аферистов полной темнотой.